Точно в таком же положении находился главный фюрер ооновцев Степан Бандера. Этот поповский сынок с Тернопольщины еще в довоенное время числился у гитлеровцев на лучшем счету. Он был завербован германской разведкой в середине 30-х годов. Окончил шпионско-диверсионную школу в Италии. Затем успел оказать немецким фашистам множество ценных услуг. Поэтому-то и помогли немцы Бандере с благословениями самого Гитлера захватить власть в ОУН, а теперь помогали ему выступать перед рядовыми членами своей организации в роли страдальца. Бандера продолжал руководить украинскими националистами из Германии, заодно делая вид, что имеет разногласия с Боровцом по тактическим вопросам. Часть украинских националистов поддерживала еще и третьего вождя, не признававшего ни Бандеру, ни Боровца. Это был Андрей Мельник, в прошлом петлюровский полковник, а затем управляющий имениями небезызвестного графа Шептицкого, львовского митрополита. В свое время Мельника тоже завербовала германская разведка и дала ему кличку «Консул Первый». Мельник всегда занимал настолько пронемецкую позицию, так присмыкался перед оккупантами, что гитлеровцы даже не могли устроить ему фиктивный арест. Военные формирования мельниковцев действовали главным образом на Львовщине, но иногда проникали и на Волынь. Никаких исключений партизаны для них не делали. Мельниковцев били так же беспощадно, как и других бандитов. Все разногласия между атаманами украинских националистов были по существу связаны с будущей дележкой шкуры неубитого медведя. Борьба шла за власть в будущем, за право стать на Украине главным приказчиком Гитлера. Теперь, когда над фашистской Германией нависла угроза поражения, украинские националисты всех оттенков, позабыв о распрях, стали еще активнее помогать своим общим хозяевам и почти отбросили маскировку. Приближалось время, когда гитлеровцы выпустят на свободу и Бандеру, и Боровца. Это произошло в ноябре 1944 года. Пока же на украинской земле подвязались лишь эмиссары Бандеры Серова. В наших краях таким эмиссаром являлся гнуснейший субъект, выступавший по двумя кличками Клим Савур и Охрим. Тогда мы еще не знали его настоящего имени и фамилии, не знали, что Дмитрий Клячковский, называющий себя Волынско-Полесским краевым проводником, руководителем ОУН, командующим группой УПА-1 «Север», генерал Харунжем УПА, всего-навсего сбежавший из тюрьмы уголовный преступник. Не знали, но догадывались, ведь кого из руководителей бандеровцев не возьми, он либо немецкий шпион, либо убийца, либо жулик, а то и все вместе взятое. Например, 23-летний Юрий Стельмашук, клички Рудый, Кайдаш, тоже ходил в бандеровских генералах и был военным руководителем Кобельского провода ОУН. Он лично инструктировал подосланного в наше соединение шпиона Стального. А кто такой этот Рудый Стельмашук, сбежавший из Советского Союза в Польшу уголовник, взятый там в немецкую офицерскую школу, а затем на курсы диверсантов? В июне 1941 года немецкая разведка перебросила его на Волынь. Вот подобные типы и торговали интересами украинского народа, вступали в сговор с фашистами, толкали своих подчиненных все дальше по пути предательства. Но за предательство, за измену родине принято расплачиваться кровью. Так уже расплатился сотник Богдан. Об этом напоминало лежавшее передо мной письмо с расплывшимся буроватым пятном. Я все еще размышлял над документами, когда вошел Дружинин и бросил на стол пачку свежих газет. «Вот что надо читать!» – воскликнул комиссар. «Здесь материалы сессии Верховного Совета Украины. А ты уже прочитал? Вместе будем читать. Откладывай свои бумаги». Мы развернули по экземпляру киевской газеты от 6 марта. Доклад, который обсуждался на сессии, волновал уже своим названием «Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Украины». Читать мы начали не вслух, а каждый про себя, то и дело обмениваясь шумными восклицаниями. Вероятно, Владимир Николаевич читал немного быстрее меня, потому что он вдруг вскочил с места и почти закричал: «Смотри! Да тут целый подраздел о бандеровцах. И какое с самого начала убийственно точное определение: украинско-немецкие националисты». на сессии разоблачался мнимый уход бандеровцев в подполье, их лживые сказки о враждебном отношении к оккупантам. Вскоре меня снова оторвал от газеты громкий взволнованный голос Дружинина. «Алексей, да здесь есть и о сговоре в Камень-Каширском. Это по нашим документам. Читай». Верно, с трибуны Народного парламента было рассказано всему миру о соглашении между представителем ОУНовцев и Камень-Каширским немецким комендантом. Причем делались ссылки на документы, имеющиеся в распоряжении правительства Украины. Не зря почти вся захваченная нами переписка Кузьменко-Ярослава была в свое время отправлена в Киев. Верховный Совет и правительство Украины обратились к членам ОУН и УПА с призывом вернуться на честный путь, гарантируя им полное прощение. Вместе с тем было сделано предупреждение, что участники украинско-немецких националистических банд, которые не порвут связи с гитлеровцами-оуновцами и станут продолжать борьбу против советских партизан и Красной Армии, против украинского народа, будут беспощадно наказаны, как изменники народа, как враги нашей Родины. Беспощадно наказаны. Газета лежала поверх письма, запачканного черной кровью изменника Богдана. Устами депутатов Верховного Совета Украины говорил весь украинский народ, говорили и мы, партизаны.